Сказка о Масруре. Рассказывают, что повелитель правоверных Харун ар-Рашид однажды ночью испытывал сильное беспокойство. И сказал он своему визирю Джафару: «Я сегодня ночью не сплю, и моя грудь стеснилась, и я не знаю, что делать». А его евнух Масрур стоял перед ним, и он засмеялся. И халиф спросил его: «Чему ты смеешься? Смеешься ли ты из презрения ко мне или потому, что ты одержимый?» И Масрур отвечал: «Нет, клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, клянусь верой в Господа, пославшего нам пророков, я сделал это не по своей воле. Я вышел вчера из дворца пройтись и дошел до берега реки Тигра и увидел, что собрался народ. Я остановился и увидел человека, который смешил людей, и зовут его Ибн аль-Кариби. И теперь я вспомнил его слова, и меня одолел смех, и я прошу у тебя прощения, о повелитель правоверных». «Ко мне его сию же минуту!» — воскликнул халиф. И Масрур поспешно вышел. Пришел Масрур к Ибн аль-Кариби и сказал ему: «Отвечай повелителю правоверных». «Слушаю и повинуюсь», — ответил Ибн аль-Кариби. И Масрур сказал ему: «Но с условием, когда ты придешь к халифу, и он пожалует тебе что-нибудь, то четверть из этого будет твое, а остальное — мое». «Нет, тебе половина и мне половина», — сказал Ибн аль-Кариби. Но Масрур отвечал: «Нет». И тогда Ибн аль-Кариби сказал: «Тебе будет 2/3, а мне треть». И Масрур согласился на это после больших колебаний. А затем Ибн аль-Кариби вышел с ним. И, придя к повелителю правоверных, он приветствовал его, как приветствуют халифов, и встал перед ним. И повелитель правоверных сказал ему: «Если ты меня не рассмешишь, я ударю тебя этим мешком 3 раза. И тогда Ибн аль-Кариби сказал про себя: «А что может быть от 3 ударов этим мешком, если даже удары бича меня не терзают?» Он-то думал, что мешок пустой. И затем он повел речи, которые могут рассмешить разгневанного, и стал рассказывать всякие смешные вещи. Но повелитель правоверных не засмеялся и даже не улыбнулся. И тогда Ибн аль-Кариби удивился и почувствовал тоску и испугался. А повелитель правоверных сказал ему: «Теперь ты заслужил удары». И он взял мешок и ударил Ибн аль-Кариби 1 раз. А в мешке было 4 галыша. И удар пришелся ему по шее. И он закричал великим криком и вспомнил об условии, которое было у него с Масруром, и сказал: «Прости, повелитель правоверных, выслушай от меня 2 слова». «Говори, что пришло тебе на ум», — молвил халиф. И Ибн аль-Кариби сказал: «Масрур поставил мне условия, и я сговорился с ним о том, что из милости, которая достанется мне от повелителя правоверных, 1/3 будет мне, а ему 2/3». И он согласился на это. и ты не наградил меня ничем, кроме ударов. И этот удар – моя доля, а два остальных удара – его доля. Я уже получил свою долю, а он – вон он стоит. О, повелитель правоверных, дай ему его долю! И когда повелитель правоверных услышал его слова, он так рассмеялся, что упал навзничь и, призвав Масрура, ударил его один раз. И Масрур закричал и сказал: «О, повелитель правоверных, довольно с меня одной трети! Отдай ему две трети!» И халиф стал смеяться над ними и дал каждому по 1000 динаров. И они ушли, радуясь тому, что пожаловал им халиф.